По заботе высшего руководителя Ким Чен Ына был накрыт юбилейный стол в честь столетия Ван Чжэсянь, проживающей в 129-й соседской группе Тэсонского квартала города Саривонь, провинции Северной Хуанхэ.